Глава 35. Буду нечестен перед самим собой, если скажу, что не скучал по Ольге. Думал о ней каждую минуту, даже в период своих двух неудачных браков, не вспоминал так часто жен, как эту девушку. Красивая, откровенная, открытая. А еще сильная и гордая, с гонором такая девочка, это чувствуется. А Верин что-то постоянно не договаривал. Переглядывался с ней, бросал фразы, которые были понятны лишь им двоим. А я сам ни о чем думать не мог, так хотел ее. Хотел жестко, грубо взять, подмять под себя. Показать, что власть и сила в моих руках. Но выходило, что это она влавствовала надо мной. В итоге сдавался, слабел, боялся сделать больно. Обидеть, задеть. Увидеть в глазах укор и слезы. Хотел видеть в них лишь желание и любовь. Да, черт, как ни странно, Шах хотел любви. Вот такой, чтобы душила и воскрешала. Чтобы ради нее и ради этой девушки жить, оберегать ее, быть рядом. Старею, наверное, или просто все задолбало. Это беготня, суета, странные люди, разборки. Чужие истерики и угрозы. Хочу дом, сына. Две жены было, и те никого не родили. Только аборты, наверное, делали и кричали в лицо, что от меня, урода, никогда рожать не станут. Деньги любили, а еще крутить задом, пока меня не было. Марк смеялся, что я выбираю только шлюх. Они сами лезли на его член, выпрыгивая из трусов. Сутки не мог понять, как же так получилось, что мы с Марком вдвоем с ней. Да, только сейчас пришло осознание, после очередной ночи, что не хочу и не могу ее отпустить. Что, как бы странно это ни звучало, меня все устраивает. Даже то, как Ольга кончает на члене или языке Аверина, то, как при этом смотрит на меня, как хочет еще. Самого трясло при этом от перевозбуждения, и мозг не соображал. Я бы, наверное, так ничего и не узнал, но скучал безумно. Мысли в голову не лезли по делам. Нужно было дожимать Корнева. Алиса, дочка его, еще постоянно звонила и писала. Пришлось слить папашке ее откровенные фото и видео, что его дочурка присылала мне. Да, подло, но это всего лишь бизнес. Грязная его сторона. И если на Корнева поступил заказ от конкурентов, то его нужно выполнить. Информацию, что просил найти на Ольгу Успенскую, давали дозированно, ссылаясь на то, что все работают. И я со дня на день получу полный отчет. Знал адрес, знал, где могу ее найти. После обеда все бросил, ничего не сказал Марку, поехал. Так хотел увидеть ее, обнять. Почувствовать. Точно сошел с ума, и мне это нравится. Адрес нашел не сразу, где-то у черта на рогах, по моим представлениям. Застроенный одинаковыми многоэтажками район. Машину негде припарковать. Удалось это сделать в чужом дворе. Но как только собрался выходить и объявиться у девушки без предупреждения, увидел ее. Ольга шла не одна, с каким-то мужиком в куртке. Сжал кулаки, слыша скрип зубов из-за плотно сомкнутой челюсти. Застыл на месте. Она ему улыбалась. И улыбалась искренне. Поправила платок на голове. Что-то отвечала, когда этот, по моим понятиям, уже смертник, спрашивал ее. А когда к ним подбежал мальчик лет, наверное, 6, не разбираясь в детях и возрасте, взял мужчину и Олю за руку, я совсем впал в ступор. Выходит, у нее есть муж. Или кто этот бородатый черт ей? Любовник? Сожитель? А ребенок чей? Его, ее или их общий? Надо было окликнуть, подойти, выяснить все здесь и сейчас. Почему она оказалась такой же шлюхой, как и все? Почему ничего не сказала? Почему позволяла брать себя нам с Марком двоим? Ей это так безумно нравится. И мы у нее не первые? Наверное, час сидел в салоне, тупо курил и сжимал до белых костяшек руль, не веря, что она такая, как я себе накрутил. Но сидеть вот так до вечера и ждать, когда Ольга вернется, не мог. Пошел к ее подъезду, поднялся на нужный этаж. Замки оказались до такой степени простыми, что даже мне не составило труда их вскрыть. Первое, что бросилось в глаза — детские резиновые сапоги синего цвета с эмблемой Супермена в прихожей на полу. Они стояли около такого же размера ботиночек и женских туфель. Прошелся по маленькой, очень скромно обставленной однушке, как ищейка, пытаясь обнаружить присутствие постороннего мужчины около моей женщины. На кухне снова, как в ступоре, смотрел на дверцу холодильника, увешанную детскими рисунками, и фотографию Ольги с кореглазым темноволосым мальчиком с ямочкой на левой щеке. Сын. Это ее сын, о котором она промолчала. «Сколько ему лет?» Взял фото, перевернул. На обратной стороне была надпись ровным почерком. «Я Иванька. 5 лет». Как-то нехорошо кольнуло в груди. И мелькнула шальная мысль, что этот пацан может быть моим сыном. Не на него ли намекал Марк за городом? «Чертов конспиратор!» Вот почему мне не давали всю информацию об Ольге. Спрятал фотографию в карман пиджака. Теперь мое внимание привлек рисунок, на котором 2 супергероя спасали девушку. Они летели по небу, а земля под ними горела алым пламенем. Не знаю, сколько прошло времени, но уже стемнело. За окном пошел дождь, а я все сидел на стуле в дверном проеме, лицом к входной двери. Ждал свою лживую маленькую сучку. Свою? Нет, нашу крошку-мышку, которая не пойми где и с кем сейчас смеется. Услышал звук лифта, потом шум соседей, а после скрежет в замочной скважине. Зажегся свет. Оля вздрогнула от испуга, прикрыла за собой дверь. Бледная, взволнованная, но в глазах нет страха, лишь усталость и гнев. «И как долго ты собиралась скрывать сына?» Склонил голову, показывая рисунок, сдерживая себя от резких движений и грубых слов. Ольга сняла пальто, медленно повесила его на вешалку, начала осматривать узкую прихожую, оставив мой вопрос без ответа. «Оля!» Приложила палец к губам, схватила за руку, потянула в сторону ванной, включила воду и лишь тогда посмотрела на меня. «Что? Какого хрена ты приперся?» Это она сейчас предъявила мне, как назойливому любовнику, которого не ждали. «А что это? Что за пацан с тобой был сегодня? Что за мужик?» Повышаю голос, но девушка тут же шикает на меня, бьет по плечу. «Ты следил за мной? Ты вообще в своем уме? Или вы там с Авериным больные маньяки? И не ори на меня в моем доме!» «Что это такое?» Сдерживаюсь, чтобы не разнести к чертям эту крохотную ванную комнату. Жарко, внутри все горит огнем. Я думал, она начнет оправдываться, говорить что-то невнятное. Но вышло, что затыкает мне рот и еще бросает претензии. «Не твое дело, и я тебя не ждала». «Зато это мое теперь дело. Что за мужик был с тобой? Это его сын? Воскресный папа, я так понимаю, если в доме нет мужских вещей». Вода все еще льется. Оля разглядывает меня внимательно, кусает губы, а я хочу ее поцеловать. Больной придурок, уже помешанный на ней. «Я жду». Вздыхает, качает головой. «Чего ты ждешь? Что я сейчас начну каяться перед тобой? Выкладывать все как на духу о том, как живу и с кем сплю и от кого ребенок?» Говорит громким шепотом. Смотрит в глаза, такая гордая. «Ты ничего не знаешь о моей жизни. Совсем ничего. Но вы оба снова ворвались в нее, и все пошло кувырком». Чувствую, что-то не то. Что-то случилось за те сутки, что мы не виделись. Замечаю ощущение, как злость сгущается внутри меня. Сжимаю рисунок в кулаке. «Я не понимаю, что происходит, но это все связано с вами. Думаю, что в квартире прослушка, что за мной следят. А сегодня, час назад, какие-то 2 урода требовали, чтобы я рассказала все о тебе и о Верине. Так что ты знаешь о моей жизни, чтобы задавать тупые вопросы?» «Мама! Мам, ты дома? Я не хочу больше играть с Жориком. Я пришел домой. Мам!» Напрягаемся оба. У Ольги глаза становятся еще больше, она не успевает ничего ответить, как дверь открывается, и на нас смотрит забавный пацан с взъерошенными волосами. «Мам, а кто этот дядя?»